«Только постарайтесь сделать это незаметно», — сказала Агата. Прошло около часа, и вернулись разведывательные самолеты. Они сбросили на флагман стальные цилиндры, снабженные яркими лентами, и теперь кружились рядом. Адмирал Эбергард прочитал доставленные ему сообщения и громко сказал: «Господа, события разворачиваются по наихудшему сценарию изо всех, которые мы разбирали. Впереди нас ожидают два французских линкора и три тяжелых крейсера. ХМ, а почему так мало? Как бы то ни было, мы принимаем бой. Прошу всех перейти в боевую рубку». Офицеры на мостике выглядели воодушевленными. Они не боялись боя, а наоборот, жаждали сразиться со старинными врагами. Мичман повернулся к подопечным. «Простите великодушно, ваше сиятельство, но вам следует вернуться в каюту, а мне следует приступить к обязанностям по своему заведованию. Спорить бессмысленно и глупо, к тому же, совсем не хочется мешать людям, занятым серьезным делом. Если не секрет, Сергей Сергеевич, а каковы ваши обязанности?» «По боевому расписанию я состою в дивизионе борьбы за живучесть». В каюте было темно. Матросы снаружи закрыли иллюминаторы броневыми щитками. Повернув выключатель, Александр смотрелся и с досадой сказал: «Хуже нет во время серьезных дел сидеть в заперти. Но делать нечего, может, хотя бы перекусим?» Он достал из холодильника контейнер с бутербродами, кувшин яблочного сока, взял сразу парочку и стал сосредоточенно жевать. Смолотили содержимое контейнера, и Агата решительно сказала: «Пойду-ка я в кают-компанию». «Зачем? Там по боевому расписанию разворачивают хирургию. Как думаешь, врачам пригодится лишняя пара рук?» «Без сомнения. Иди, милая, тем более что оказывать первую помощь ты умеешь хорошо. А ты?» «А я схожу, посмотрю на зенитные установки. Очень я боюсь воздушного налета». Зенитные установки, не предусмотренные первоначальным проектом, теперь, приказом адмирала, были натыканы везде, где только позволяло место, причем на всех кораблях русской эскадры. Пока не было стрельбы, Александр огляделся. Англичане постепенно настигали, на мачтах их кораблей трепыхались какие-то флажки, сигналы передавались и при помощи ратьеров. Наконец над англичанами вспухли белые дымы, и вскоре вокруг в море встали султаны взрывов. Русские корабли ответили. Они стали поворачивать один за другим, чтобы повернуться бортом к врагу и дать возможность стрелять всем орудием главного калибра. Англичане повторили маневр русских, и теперь эскадры шли зигзагом, поворачиваясь к неприятелю то одним, то другим боком. Иногда на вражеских кораблях вспухали огромные огненные облака, быстро обращающиеся в дымы. Это наши снаряды попадали куда следует, но чаще снаряды падали мимо. Но вот справа, от английского берега, показалось целое облако горизонтальных черточек. Так зрение восприняло самолеты. Через некоторое время залаяли пушки, и перед приближающимися воздушными хищниками стали вспыхивать ватные шарики шрапнельных взрывов. Это зенитки открыли заградительный огонь. Бум-эм, бу-бум. Раздалось сзади, и снова бу-бум. Александр оглянулся. У головного английского линкора встали два огромных султана взрыва. Такой же султан нападал у третьего от начала строя дредноута. «Ура!» — грянули моряки, а унтер, стоявший рядом, пояснил: «Это наши гостинчики нашли супостатов. Молодцы, минеры!» Он не договорил, и со стороны англичан донесся еще один взрыв, а мгновение спустя еще более мощный. Потрясенный Александр увидел, что во втором ряду английских кораблей раскололся пополам и начал заваливаться в пучину крупный корабль, чем-то ему знакомый. Он повернулся за пояснениями к унтеру. «А это, ваше сиятельство, сестершип вашего приятеля Индомитибла». Инвинсибл оказался невезучим, и мина подорвалась как раз напротив порохового погреба. Короче, отбегался паскуда. В это время до русских кораблей долетели английские самолеты и сбросили бомбы. В императрицу Марию попаданий не было, но пулеметная строчка стеганула по зенитной установке, расположенной на площадке у второй дымовой трубы. Весь расчет повалился на решетчатый пол площадки. Александр бросился наверх по железной лестнице и во мгновение ока оказался там. Следом за ним поднялись матросы, которые принялись осматривать раненых, накладывать им повязки и уносить вниз. Александр, тем временем, осмотрел прекрасно знакомую ему зенитную установку. С четверенку «Максим». Полярная звезда производила станки для этих установок, и Александр не раз испытывал их на полигонах своих заводов. Он подкрутил винты настройки и стал ловить в круговой прицел надвигающиеся самолеты второй волны и для себя отметил, что нужно производить коллиматорные прицелы. Внутренний голос, принадлежащий Шелтотришу, скомандовал Пора, и он нажал на гашетку. Попал удачно. Головной самолет перевернулся и отвесно повалился вниз. По второму самолету промазал, а вот третий вспух огненным облаком. Это взорвалась бомба, подвешенная под крылом. Ее осколками зацепило еще один самолет, и тот беспорядочно закувыркался. «Молодца, Вась-сесь!» Восторженно завопил матрос. «Только дай я ленты поправлю». Он поправил завернувшуюся ленту и прицепил к болтающимся хвостам почти использованных брезентовых лент новые из ловко подставленных ящиков. «Готово, Вась-сесь!» «Вовремя!» Заорал Александр и нажал на гашетку. Очередной самолет, копия гражданской Агаты, приспособленная для бомбометания, повалился вниз, резко довернул установку и влепил длинную очередь по кабине бомбардировщика, уже сбросившего свой груз. Они видел, как клюнул носом вражеский самолет, а потом мир померк. Александр открыл глаза и увидел над собой огромную красную луну. «Лунное затмение», — подумал он. Хотел было подняться, но сил не хватило, зато достало на то, чтобы приподнять голову и осмотреться. Он находился в заросшем мелколесьем овраге, лежал на стандартных носилках. Рядом с ним, укрывшись флотской офицерской шинелью, спала Агата, а чуть в сторонке сидели два офицера и о чем-то тихонько беседовали. Один из них обернулся, увидел, что Александр очнулся и подошел. «Доброй ночи, Сергей Сергеевич. Где мы и что со мной?» «Доброй ночи, ваше сиятельство. Мы находимся во Франции, в верстах в 10 от Шербура. Вы контужены. Долго я был в беспамятстве, 2 суток. Как мы тут оказались?» Прямым попаданием снаряда главного калибра разбило рулевые машины, и адмирал Эбергард принял решение задержать англичан. Раненых сгрузили в катер и отправили в сторону берега. Адмирал лично дал приказание мне и Корнелию Петровичу уходить вместе с ранеными, но те после высадки пойдут в плен, а вас он приказал вынесли, чтобы не достались неприятелю, потому что вы слишком роскошный приз. Пища и медикаменты у нас имеются, деньги тоже есть. Его высокопревосходительство щедро выдал из кассы эскадры, а пока мы пережидаем. Выбрали тихое место среди болот, пока никто не появлялся. Что с императрицей Марией? Героически погибла. Мичман широко перекрестился, но задержала эскадру британцев. Артиллеристы стреляли до самого последнего момента, а когда на тонущий линкор попытались высадить абордажников, взорвали погреба и взяли с собой линкор типа «Айрон Дюк». Благодаря героям остальной отряд ушел. Мы с берега видели, что преследование было прекращено. Почему? Мы выгрузили в залив все имеющиеся мины, и 7 британских кораблей разных классов получили тяжелейшие повреждения. Один вообще раскололся и утонул. Я видел эту радостную картину. Улыбнулся Александр. Сбоку на бок он впервые смог повернуться через 2 дня. Сесть смог через 4 дня, а встал на 7-й день. По-хорошему, ему бы следовало соблюдать строжайший постельный режим. Не зря в таких случаях врачи не позволяют пациенту вставать с кровати, да еще стараются держать его в состоянии сна. Дело тут не в том, что человек не способен подняться и совершать какую-то работу, а в том, что последствия такой поспешности дадут знать о себе не скоро, но весьма решительно. Через пару десятков лет все эти шевеления, приседы, вставания и более энергичные действия вернутся жестокими болями в позвоночнике и суставах. Забарахлит сердце, засбоят почки и кишечник, организм сложен, и контузии очень нехорошо влияют на его системы. Но Александру деваться некуда. Французские контрразведчики не пальцем деланы, они непременно взяли в оборот врачей и матросов, спасшихся с императрицы Марии, а потом и раненых, пришедших в себя. Нет, никто не станет применять жесткие меры при допросах. Война только началась, и ожесточение не стало нормой, но кто-то может проболтаться. Ну что тут такого сказать, что на их шлюпках были женщина, офицер и военный чиновник, которые сразу после высадки ушли в сторону, унося на носилках князя, за которым они мотались аж на Азорские острова, а может в откровенности пуститься за деньги и обещание французского гражданства. Человек слаб, и другие люди умело пользуются этим. Сразу после появления даже смутных сведений вступает в дело необоримая махина государства. На железнодорожных станциях и остановках общественного транспорта появятся фотографии с их именами и описаниями. Возможно, фотографий русских военных моряков и не будет, но Александр и Агата Павичи давным-давно примелькались в прессе. Кстати, пресса от столичных изданий до местных листков опубликуют их имена и портреты. С одной стороны, это ужасно плохо, а с другой, это ясный сигнал нашим дипломатам и разведчикам, что такие важные люди еще не попались в недобрые лапы. Об этом и шло совещание в неприметном овраге на возвышенности посреди большого болота. Сеял мелкий противный дождик, облака цеплялись за вершины деревьев, но в хижине, построенной в шесть рук, только Александр не участвовал в строительстве, было довольно уютно. Потрескивали дрова в очаге, сложенном из брусков дерна и обмазанных изнутри глиной. Над очагом устроен вытяжной короб из расколотых на пласты осиновых бревен, так что дым не докучал людям. Корнелий Петрович оказался неплохим строителем. Сергей Сергеевич, как ни странно для офицера, умел держать в руках плотницкий топор, а Агата за последние годы нахваталась такое количество полезных навыков, что и на стройке не подкачала. Они даже изладили примитивные кровати из жердей, застелив их лапником. Теперь все четверо сидели возле кривоватого стола и раскидывали мыслью туда-сюда на общую тему, как бы им выбраться из Франции. Очевидным представлялся путь в Бельгию и Германию, но до Италии, Испании и Швейцарии расстояние ровно такое же. Через Швейцарию можно попасть в Австро-Венгрию, а через Италию в Албанию или сразу в Турцию. Из Испании можно вернуться прямо в Россию, пароходное сообщение имеется, что они там себе не купят самолета. Заманчиво выглядел путь через Англию, но излишне рискованно. Если французов можно подкупить, то англичане и деньги возьмут, и тут же настучат куда положено. Такой уж народец англичане, их несколько веков дрессировали в собачьей верности властям. Хотя если добраться до Ирландии, то ничего не выйдет. Там британских агентов как бациллу на помойной крысе. Да и слишком рискованно соваться к морю. Всем рыбакам розданы ориентировки на Павичи. Совершенно очевидно, что всех без исключения контрабандистов вызывали в береговую охрану и, помахивая кулаком у носа, предупредили о том, что вывозить чужаков очень плохая идея, а кому-то и рыло начистили для лучшего понимания. Так что остается только сухопутный маршрут. Я хотел предложить разделиться с тем, чтобы выбираться самостоятельно. Излагал свою точку зрения Корнелий Петрович, однако поразмыслив понял, что это неверно. Мы с Сергеем Сергеевичем отлично владеем французским языком, но все равно нас выдаст акцент. Вы с супругой, он отвесил поклон Александру, очень известные люди, и непременно будете опознаны. В молодости мне довелось немного послужить в разведке, но, ладно, речь не о том. Я предлагаю план, отдающий бульварным романам, но, в общем, я изложу, а вы решайте. Будем исходить из того, что ищут трех мужчин и одну женщину. Главными в группе являются мужчина и женщина, впрочем, женщина признает главенство мужчины. Все четверо – люди общества, двое так вовсе известные богачи. Так-так-так, потянула воспрявшая духом Агата. С вашего позволения я продолжу. Когда мы с Сергеем Сергеевичем ходили на разведку, обнаружили, что у фермера, живущего в 5 верстах от всего места, имеется грузовичок. К властям он не лоялен. «С чего вы так решили?» – удивился Сергей Сергеевич. «Вы разве не видели, как к воротам подъезжал мотоцикл с ажанами?» «Да, было такое. А какие жесты показывал фермер, когда ажаны уехали?» «Черт возьми, ведь это верно. Я-то подумал, что он так делает их живости характера». «Мысль такая. Агата Григорьевна станет фермершей средних лет, Сергей Сергеевич ее сыном, а я и Александр Вениаминович – наемными работниками. Самое главное – прорваться из Нижней Нормандии в центр, а лучше в Иль-де-Франс, поскольку в провинции слишком многие знают друг друга. Из центрального региона открыты многие пути, но Германию я бы не рассматривал, поскольку это решение слишком очевидно. Не стал бы рваться в русское посольство и иные учреждения, по понятной причине. Великолепно, отозвалась Агата, но как загримироваться? У нас есть перекись водорода, ею можно обесцветить волосы. Сергею Сергеевичу тоже следует это сделать. Хорошо, я сумею это сделать. Но как быть с одеждой, лицом и руками? Просто не умываться, есть более действенный способ. Смазать лицо и руки жиром. После этого хорошенько пропылиться, а потом умыться холодной водой без мыла. Процедуру придется повторить несколько раз. Особо обращу внимание на траур под ногтями, его следует неукоснительно поддерживать. А чистые руки наоборот немедленно выдадут нас, и обувь. Обувь должна быть не то чтобы грязной, но пыльной и неухоженной. Бррр, поежилась Агата, ради дела я это стерплю, но будет тяжело. Есть еще одна вещь, сказал Сергей Сергеевич, осанка. Не забываем сутулиться и не глядим в глаза, особенно важным господам, черни это невместно. Маленький грузовичок неторопливо катил по дорогам Франции. Сергей Сергеевич сидел за рулем, Агата была рядом с ним. В кузове, загруженном сеном, был устроен тайник. Тюки выложены в виде стенок, а чтобы они не рассыпались, в них забиты деревянные колья, и этот крепеж оказался довольно прочным. На жердях устроили крышу, а для входа оставили проход сбоку. Выдернул тюк, и, пожалуй, в довольно уютное пространство, благоухающее сухими травами. Покупка грузовичка прошла без сучка и задоринки, хотя фермер, назвавшийся Николя Шляпаном, мгновенно опознал их как русских моряков. Хмуро глядя на пришельцев, он буркнул: «Входите, господа, не нужно, чтобы кто-то увидел вас здесь». В доме, сложенном из дикого камня под двускатной земляной крышей, имелась комната и кухня. Хозяин предложил им присесть, встал у печи и, скрестив руки на груди, заговорил: «Господа русские, я вас узнал. Да, трудно вас не узнать в военной-то форме. Выдавать вас не стану, у меня свои счеты с властями, но и помогать вам даже не подумаю. Покормлю, но отдыхать не пущу. Не беспокойтесь, месье Николя», — заговорил Александр. «Как вы относитесь к властям, мы увидели третьего дня, потому и обратились. А помочь вы нам сможете безо всякого риска для себя, и даже с изрядной прибылью». «О, это интересно, месье Павич. Мы видели, что у вас есть грузовик «Маран». Мы не ошиблись». «Не ошиблись. Такой грузовик в России стоит 2500 рублей. Я произвожу подобные машины, цены знаю. Вы получите тройную цену, 20 тысяч франков, плюс 1000 франков за сено, которым мы загрузим грузовик, и еще 2000 франков за одежду, чтобы мы могли сменить облик. Завтра с утра вы отправитесь в полицию и подадите заявление, что ваш грузовик угнан. Только не прячьте честно заработанные деньги дома, потому что возможен обыск. Кроме того, подождите пару месяцев, прежде чем начнете их тратить, иначе вас очень быстро раскроют». «По рукам», — решительно заявил Николя Шляпан. «Одежду я вам дам. Осталось от покойной жены, да и мои наряды, что носил в молодости, лежат в сундуке». Взять тюкованное сено Николя предложил сам, сам же показал, как легко и просто можно устроить убежище в кузове. В карте он не разбирался, но на память называл населенные пункты, через которые по проселочным и второстепенным дорогам можно ехать в обход Парижа к Марселю. Сергей Сергеевич аккуратно наносил на карту эти сведения, особо отмечая места, где можно получить бензин и машинное масло. И вот они, объезжая крупные населенные пункты и большие перекрестки, контролируемые полицией, миновали Париж. Несколько раз они встречали посты полиции, но фермерский грузовичок, воняющий свиным навозом, специально подновляли обмазку каждое утро. Они пропускали мимо без осмотра. Очередной поворот вывел грузовик к обширному открытому пространству, и Александр, выглядывающий через узкую щель из убежища, палкой застучал по кабине грузовика. Мичман вылез, попинал переднее колесо, описал заднее и вполголоса спросил: «Что случилось, Александр Вениаминович?» «Сергей Сергеевич, похоже, что наша проблема скоро разрешится». «Каким же образом?» «Взгляните на рекламный плакат впереди слева. ГМ». Как-то не обратил внимания. «Летная школа Милун-Вилрачи. Обучение пилотов одно- и двухмоторных самолетов. Удостоверение по форме Бреви. Сертификаты повышения квалификации. Переучивание на пилота гидросамолета. Боже мой, ваше сиятельство. Это же так просто и очевидно. После того, как вы подсказали. Ерунда. Просто вы заняты вождением. Вот у вас и не нашлось времени придумать. Сейчас найдите стоянку у ближайшей гостиницы и снимите скромный номер на четверых, а мы пока посидим в убежище. Разрешите исполнять?» «Да, будьте любезны». Следующий день Александр и Агата сидели в маленьком номере гостиницы, бились с тараканами и клопами, атакующими буквально со всех сторон. Сергей Сергеевич и Корнелий Петрович для начала обзавелись приличными костюмами и, выдавая себя за фабрикантов из седана, договорились о покупке Жозефины, лицензионной копии Агаты. Ранним утром четверка пришла на аэродром, своим ключом открыла дверь самолета и стала проводить предполетную подготовку. Сергей Сергеевич сходил в диспетчерскую и взял полетный лист с отметками разрешения полета Милун-Вилрачи, Штутгарт, с промежуточной дозаправкой. Александр привычно занял место первого пилота, Агата села во второе кресло, моряки заняли места в пассажирском салоне. «Ну, с Богом, от винта», — сказал Александр и запустил двигатель. Самолет тронулся со стоянки, И вдруг Агата тронула Александра за локоть. «Смотри, нас все-таки искали и нашли». От диспетчерской вышки к самолету бежали два офицера в черных мундирах с аксельбантами в несколько рядов и голубых брюках с желтыми лампасами. У одного слетела черная кепи с синим верхом, но он не стал ее поднимать. Все размахивал одной рукой, а другой тянул из кобуры большой револьвер. «Нет, ребята, нынче я с вами общаться не хочу. Как-нибудь в другой раз», – пробормотал Александр и дал газ. Самолет пробежал по взлетной полосе, а жандармы принялись палить вслед, хотя понятно, что это почти бесполезное дело, попасть можно только случайно. «Куда направим стопы свои?» – спросил Александр, поворачиваясь к Агате, и только тут заметил, что она с потрясенным видом уставилась куда-то вперед. «Что случилось, моя хорошая? Посмотри сюда!» Агата провела рукой по длинному разрезу на коже шлемофона, и «посмотри сюда!» Она ткнула рукой в дюралевый переплет лобового стекла, на котором виднелась дырка, заткнутая пулей. «Господи, в тебя чуть не попали!» «Воистину чуть!» «Кажется, в спинке сиденья есть такой же подарок!» Я почувствовала удар. «Сама цела, на самой не царапинки!» «Слава Всевышнему!» «Агата, я лечу в Германию!» «Просто потому, что она ближе всего. Если удастся там просто заправиться, держим курс в Россию, а если возникнут сложности, прорываемся в любое русское представительство. Поддерживаю. Но у нас есть маленькая трудность. Полетных карт купить не удалось. Единственная карта имеется у Сергея Сергеевича. Кстати, позови его, мне нужна его карта». Александр поднялся на высоту 3 километра, где маловероятен обстрел зенитными средствами и откуда хорошо видно, не появились ли преследователи, но пока было спокойно. Да, война началась, но Нока кругом царила мирная расслабленность, ведь не только обывателям, но и генералам еще не ясно, кто и на чьей стороне будет воевать. Скажем, вот этот гражданский самолет, что без уведомления летит в сторону то ли вражеской, то ли союзнической страны. Вот командир зенитной батареи выполнит довоенное распоряжение и обстреляет нарушителя границы. А ну как попадет, а не приведи судьба, в самолете находится кто-то знатный и влиятельный, или того хуже, ты поломаешь операцию дипломатов, разведчиков или каких-нибудь вельможных интриганов. Поэтому когда самолет оказывался в зоне ответственности очередного подразделения, ее командир начинал по телефону выяснять у вышестоящего командования, что же делать. А пока шли переговоры, Агата благополучно пролетала мимо. Первую посадку совершили в Кабленце и заправились там под пробку. Местные полицейские, случившиеся на аэродроме, никаких лишних вопросов не задавали, только проверили документы, да попросили автограф. Александр тут же в киоске купил 3 номера красочного журнала с их фотографией на первой странице и рассказом о морском сражении, и о том, что Павичи ловит вся полиция Франции. Номера журнала с автографом он подарил 2 полицейским и киоскеру, потом сел в самолет и отправился дальше. Пришлось дозаправляться в Галле и Ладзе, а потом пошла территория империи, и все вздохнули спокойно. Сидя в ресторане, где четверка впервые за долгое время кушала полный обед, провели короткое голосование. «Отсюда примерно одинаковое расстояние до Москвы и Петербурга», — сказал Александр. «Выбирайте, куда мы отправимся, друзья мои». «И я выбираю Петербург», — сказал Мичман. «Считаю, что доклад очевидца об обстоятельствах гибели императрицы Марии важен для флотского командования». «Я тоже выбираю Петербург», — кивнул военный чиновник. «Мне доверена огромная сумма. Ее следует вернуть в кассу флота и дать отчет об израсходованных средствах». «Я выбираю Петербург», — решила Агата. «Мы должны сделать всеподданнейший доклад о прошедшем времени и событиях. Присоединяюсь к общему мнению. Все причины чрезвычайно веские. От себя лишь добавлю, что мне следует выполнить обещание, данное адмиралу Эбергарду, а необходимые производства имеются именно в Петербурге. Жозефина не Агата и уж тем более не рекордный самолет ручной сборки, вылизанный десятками инженеров и мастеровых высшей квалификации. Левый мотор застучал, не долетая до Луги, но еще тянул, поэтому решили продолжать полет. Но у Сиверской обрезало правый мотор, так что выхода не осталось. Александр стал искать место посадки и нашел его недалеко от вокзала на широкой дороге. Правый мотор, до сих пор кашлявший и издававший хрипы, выпустил струю густого дыма и заглох. Александр привычно потянулся к кнопке пуска огнетушителя, но только тут увидел, что такого блока на пульте вовсе нет. Может быть, включение системы пожаротушения производится с другого места, А может, легкомысленные и жадные лягушатники эту систему вовсе не устанавливали в целях экономии? «Агата, оглянись, нет ли в самолете огнетушителя?» – попросил он. Жена не стала задавать глупых вопросов, а просто стала искать нужный прибор, и он нашелся в стенном шкафчике. Самолет покатился по дороге. Еще во время пробежки Александр открыл аварийный люк и выбрался на крыло. Крышка капота отстегнулась легко, а оттуда пыхнуло пламя и клубы дыма. Первый огнетушитель опростался быстро и без видимого результата, но Сергей Сергеевич подавал второй, а сам стал поливать аварийный мотор из третьего. Общими усилиями пожар потушили. Тут подошел полицейский, приложил ладонь к козырьку и слегка поклонился. «Добро пожаловать на родину, ваше сиятельство. Позвольте представиться, вокзальный надзиратель, младший юнкер Пантелеймон Горошков. Какие будут указания?» «Очень приятно, господин младший юнкер. Организуйте охрану самолета и уведомите начальство о нашем прилете. Нам нужно как можно быстрее добраться в Петербург. Сие нетрудно, ваше сиятельство. Ближайший поезд на Петербург будет через...» Он глянул на вокзальные часы. «Через 12 минут. Так и поступим. Мы уезжаем на поезде. Где тут касса? Извольте взглянуть, справа от входа». На Варшавском вокзале их встречали. На платформе у двери в вагон стояли три офицера. Два в гвардейских мундирах, капитаны и лейтенант-моряк. «Добро пожаловать на родину», — повторил капитан слова вокзального надзирателя. Офицеры отдали честь и представились. «Рад видеть вас, господа», — улыбнулся Александр и протянул руку для рукопожатия. «Прошу прощения за вопрос, у нас есть время привести себя в порядок, или нас требуют немедленно? Его Величество желает вас видеть незамедлительно», — с извинительными интонациями сказал капитан Рождественский. «Что же, желание императора — закон для верноподданного», — решил Александр. «Надеюсь, моряки едут с нами. Поверьте, нам есть что рассказать Его Величеству о сих достойных офицерах. Прямых указаний не было, пусть будет по-вашему», — кивнул капитан. «Благоволите проследовать в автомобиль». Три машины рванули по набережной на высокой скорости, при этом держа минимальную дистанцию. «Алекс, обрати внимание на возросший профессионализм шоферов», — сказала Агата. «Ой, да ты дремлешь. Ну отдохни, милый». В кабинет императора вошли вчетвером, а Иван вышел им навстречу. «Чрезвычайно рад вашему возвращению, Агата Георгиевна, Александр Вениаминович. Господин Важин, поздравляю вас с титулярным советником. За мужество, верность и проявленные высокие достоинства жалую вам орден Святого Владимира 4-й степени с мечами. И прошу рассмотреть возможность перехода с морской службы в мою свиту». Важин покачнулся. Он извелся от тревоги, что будет с ним за потраченные деньги. Купить подержанный грузовик за тройную цену нового – это типичная растрата. А покупка за двойную цену самолета, который, к тому же, не долетел куда надо. Начальству ведь не объяснишь, что во вражеском тылу совсем другой порядок ценообразования. И вдруг император жалует новый чин, боевой орден, тем самым признавая все траты оправданными. А император повернулся к мичману. «Поздравляю вас, лейтенантом, и жалую орден Святого Владимира 4-й степени с мечами. А сейчас, господа, прошу присаживаться к столу. Я желаю из первых уст услышать рассказ о гибели линкора императрица Мария. Начнем с младшего по возрасту. Но случилась маленькая, зато очень приятная заминка». Вошел адъютант с подносом, поставил его перед императором, и тот встал. Встали и гости. «Титулярный советник Важин, благоволите получить погоны нового чина, знак ордена Святого Владимира и выписку из именного указа о награждении и чек на денежную премию». Важин двумя руками принял подарок и отрапортовал: «Служу престолу и отечеству». Император вручил награды лейтенанту, а потом напомнил: «Я слушаю вас, Сергей Сергеевич. Какие события привели к гибели линкора?» «Так получилось, ваше императорское величество, что завязку боя я увидел на мостике императрицы Марии. Мне поручили сопровождать их сиятельств на корабле, и в то время, когда английская эскадра перекрыла нам путь из Ла-Манша, я объяснял им устройство этой части боевого корабля. Вы подтверждаете, что агрессивные маневры, ведущие к боевому столкновению, англичане предприняли прежде, чем было объявлено о начале войны?» «Так точно, ваше императорское величество. Между маневром блокирования и первыми сигналами английской эскадры прошло не менее 4 часов». «Отлично, продолжайте, Сергей Сергеевич. Должен сказать, что присутствующий здесь князь Павич высказал предположение, что можно выставить морские мины на пути английской эскадры, и я немедленно доложил об этом начальнику минной службы, капитану второго ранга Аверину. Он с воодушевлением принял предложение и тут же доложил о нем адмиралу Эбергарду. «Так, инициатором выступил князь Павич, а вы проявили мудрость и мужество, предложив вышестоящему штабу», — задумчиво сказал император. «Между тем, именно это решение переломило ход сражения в нашу пользу. Благодаря ему эскадра прорвалась через пролив, пусть и ценой потери флагмана. Покойный адмирал был большим знатоком минного дела и, возможно, благодаря вашей подсказке применил его как наступательное оружие. Да, Сергей Сергеевич, вам причитается еще одна награда, причем за победу в тяжелом, почти безнадежном сражении. Ваши, молчите, старший лейтенант, вы же видели, что англичане устроили для нас предпосылку к очередной позорной Цусиме со сдачей кораблей русского флота, а что получилось? Извините великодушно, ваше императорское величество, но мы уходили звериными тропами и не имеем сведения об итогах сражения. В таком случае, я с удовольствием вам расскажу. Екатерина Великая и три тяжелых крейсера получили тяжелые повреждения, но сохранили боеспособности, сумели оторваться от англичан. Потом они с боем прорвались мимо французов, жестоко избив два их линкора и утопив линейный крейсер. И так по потерям. Размен линкора на линкор, но при этом у них утоплены еще три тяжелых крейсера, два линкора избито так, что будут ремонтироваться не менее года, а то и двух, подорвались, и скорее всего будут списаны два крейсера второго ранга, а у нас все корабли кроме героической императрицы Марии прошли через Кильский канал и встали там на ремонт. Германия обещает ввести их в строй не позднее, чем через 8 месяцев. Англичане наверняка воют о подлом применении минного оружия, предположил Александр. Совершенно верно. В ответ мы в своей и подконтрольной нам прессе опубликовали подробнейший отчет, полученный от командира Черноморского отряда вице-адмирала Покровского Андрея Георгиевича, с приложением схем всех эволюций. Однако мы не дослушали старшего лейтенанта. Говорите, Сергей Сергеевич, я командовал своей группой дивизиона борьбы за живучесть, когда меня вызвал адмирал и приказал вместе с титулярным советником Важиным обеспечить эвакуацию в Россию князя Павича, чем мы немедленно и занялись. Линкор к тому времени был поврежден, не так ли? Так точно. Основная и аварийная рулевые машины были уничтожены, судя по всему, поврежден правый винт. Откровенно говоря, у линкора не было шансов даже просто уйти по прямой. С берега мы отчетливо видели, что императрица Мария высыпала оставшиеся мины на пути англичан. Дело в том, что мы везли с собой большое количество заградительных мин, и вот их, почти не глядя, поскольку не было времени, только приведя к бою, выгрузили за борт. Да, уточню, для маскировки этих работ, между третьей и четвертой башнями натянули брезент. Изрядная хитрость, одобрил император. И последнее, ваше величество. Англичане собирали своих из воды, а в наших моряков, пытающихся спастись, стреляли из винтовок и револьверов. Я это видел собственными глазами. Я тоже это видела, и готова присягнуть перед судом, сказала Агата. Хорошо же, прорычал император, клянусь, я выясню имена этих подонков, и они будут повешены. Также будут повешены офицеры, отдавшие преступный приказ, и командующие эскадрой. Глава 16. Дровишки для военного костра. Реакция европейской прессы на неожиданное начало войны понятна и естественна, сказал Александр. Скажите, Платон Сергеевич, какова реакция в североамериканских медиа? Слушая доклад пресс-секретаря «Полярной звезды», он делая пометки в блокноте. Простите, ах да, этот термин применяется еще не слишком широко. Медиа – это совокупность всех средств убеждения, от газет и книг до кино, театра, даже дешевых лубков и ярмарочных клоунад. Благодарю за уточнение, действительно очень емкое определение. Да-с, что до прессы североамериканского материка, то ее настрой по отношению к России балансирует от резко негативного в Канаде и городов, контролируемых сторонниками Англии, до восторженного в Южных Штатах и Мексике. Отмечу, что большая часть североамериканских штатов относится к нам исключительно лояльно, и по всеобщему убеждению, это заслуга ваша и вашей супруги. Значит, мы не зря старались. Но в чем конкретно это выражается? Начнем с того, что в Лос-Анджелесе была создана Американская киноакадемия, которая объявила об учреждении ежегодной премии за лучший фильм по нескольким номинациям. Кроме того, раз в 5 лет будет вручаться премия за выдающийся вклад в киноискусство. Да, я подкинул такую идею. Больше того, сказал нужным людям, чтобы они проспонсировали этот проект. Ага, формально вы там совершенно ни при чем, так это просто великолепно. Что, идея выстрелила? Еще как, документально-игровой фильм «Искатели приключений» собрал 2/3 премий по многим номинациям, и он первым номером включен в список претендентов на «Оскара», который будет вручаться раз в 10 лет. Недурно. Еще бы, в главных ролях русские подданные, по происхождению американцы. Именно так о вас с Агатой пишут в прессе. Крайне выигрышно в фильме представлены русский цесаревич и японская принцесса, причем оба показали как высочайший класс актерской игры, так и величайшие личные качества. Верите ли, основная масса американцев прониклась у ним величайшей симпатией. Вся Америка мечтает увидеть на киноэкранах свадьбу их императорских высочеств. Ваши друзья, Бертрам и Присцилла Кавендиш, британцы, но они подложили Англии преогромную свинью. Супруги созвали пресс-конференцию, на которой выступили с совместным заявлением, что часть британских лордов и финансистов ведут собственную политическую игру на грани прямой измены, и в качестве примера привели вашу неудачную карьеру в Англии. В результате Британия потеряла выдающегося изобретателя и организатора производства. Попытку вашего захвата на Азорских островах и нападение на русскую эскадру они представили как этапы единого замысла заговорщиков. При этом они всячески выгораживают царствующую семью, утверждая, что король и его ближайшие окружения и знать не знают о сути происходящего. Это они правильно. Королю нужно оставить простор для маневра, по крайней мере, дать возможность сохранить лицо. Заодно и для себя ребята оставили зазор для маневра. Мудро. Но продолжайте, Платон Сергеевич. Семья президента Вильсона и все его соратники целиком и полностью стоят за вас, даже не упоминая таких полезных для репутации фильма и прессы, где они выглядят великолепно. Вы вдохнули второе дыхание в американскую промышленность, создав там две новейших отрасли. Я имею в виду собственно авиастроение и тесно связанное с нею производство алюминиевых сплавов. А уж какой толчок вы дали американскому станкостроению, заказав там десятки заводов, и не пересказать. Ваш вклад в Америку оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. Что имеется в виду под этой гигантской суммой? Тут и прямые вложения, и косвенные, когда для исполнения ваших заказов открываются новые производства. Такие цепочки и просчитаны. Понимаю. Между тем Чита Кавендиш озвучила и другую цифру. Расставшись с вами, Британия потеряла несколько миллиардов фунтов стерлингов. А, понимаю. Бертрам выстрелил дуплетом. Предъявил выгоду американцев и убытки англичан, причем совершенно неважно, реальные это цифры или они высосаны из пальца, в любом случае больно ударит по Британии. Миссис Дороти Дженкс выпустила роман о ваших поисках затерянных городов, и он разошелся в Америке и Европе общим тиражом в 2 миллиона экземпляров. Господи, когда она успела? Все просто и при этом необычайно сложно. Книгу принялись печатать около 50 издательств по всему миру, и выпускать в виде книжек по 1-2 главы. Позвольте, а перевод? В том-то и дело, что Дороти наняла невесть сколько переводчиков, и они трудятся как негры на плантации. Правда, никто не жалуется, поскольку работа отлично оплачена. Миссис Дженкс объявила, что готовит большое иллюстрированное издание в 3 томах, причем в него войдет много ранее не опубликованных материалов как художественного, так и документального свойства. Превосходно. Я срезу понял, что у девочки большое будущее. Но что пишут о морском сражении? И здесь все отлично. Совместными усилиями дипломатов и журналистов англичане и французы выставлены сущими дикарями. Причем неизвестно с чьей подачи, стало модно говорить, что эти деятели не только подлые, но и неимоверно глупые, раз не могут воспользоваться плодами собственного коварства. Огромное влияние на общественное сознание оказал короткий документальный фильм, в котором британские и французские послы пришли к императору Ивану VII с нотой об объявлении войны. А во, так эту идею не забросили? Не знаю, о чем вы говорите, но дело происходило так. Зная о цели визита, послов долго держали в приемной, а когда они вошли, император заявил, что о подлом и ничем не спровоцированном начале войны он знает по сообщениям из нескольких источников, и попытка задним числом легитимировать низость выглядит смехотворно. Во Франции этот фильм почти открыто крутят в кинотеатрах, а полицейские делают вид, что не знают о происходящем. Островитяне намного жестче контролируют свой средний класс и плебс, Там подобные шалости просто невозможны. В Британию мы доставляем листовки с описанием сути происходящего на арендованных у Германии цепелинах и рассеиваем их над крупными городами. Надо сказать, сообщения о реальных потерях английского флота вызвали на острове невероятный шок. Англичане не ожидали, что после позора русско-японской войны наш флот покажет профессионализм, стойкость и величайшие самопожертвования. Англичане не пытаются сбивать цепелины, попытки имеются, но весьма жалкие. Дело в том, что немецкие дирижабли летают на высоте 7 километров, а английские самолеты могут подняться не выше 6. Уже произошло несколько катастроф, в том числе и с гибелью пилотов, когда они, подчиняясь приказу, рисковали подняться выше, чем позволяют возможности самолетов. А как же начало сухопутной войны? Пока довольно вяло. Англичане начали переброску во Францию своих войск, но прекратили. Дело в том, что пролив просто усеян минами, и большой пароход, на котором находился артиллерийский полк с новейшим вооружением, взорвался и утонул с такой скоростью, что спаслось всего несколько человек. Сейчас все силы англичан и французов брошены на тролление опасных вод. Более того, в Ла-Манше полностью закрыто судоходство, и сотни кораблей стоят в портах, не смея высунуть нос оттуда. Следующий ход, сделанный Александром, был скомбинирован в духе либеральной пропаганды конца 20-го, начала 21-го века. Флотская разведка нашла и доставила из Шербурга местного фотографа, который своими глазами видел, как англичане расстреливали в воде русских моряков. «Месье Мандевиль, рад вас приветствовать». Александр встретил в дверях своего кабинета крепкого мужчину средних лет, пожал ему руку и пригласил за стол. «Могу ли я предположить, что вы являетесь потомком аристократического рода?» Начал разговор Александр. «Ваша фамилия, насколько я понимаю, восходит ко временам раннего средневековья, не так ли? Весьма приятно иметь дело с тонким знатоком истории», — отозвался собеседник. «Мои предки действительно имели обширные владения в Нормандии и Британии. Они участвовали в походе Вильгельма Бастарда, в крестовых походах, в других славных делах. Но время безжалостно, и слишком многое было утрачено моим родом, в том числе владения, а взамен осталась память. Меня осведомили, многоуважаемый месье Мандевиль, что вы собственными глазами видели, как подлые англичане расстреливали пытающихся спастись моряков с линкора «Императрица Мария». Да, ваше сиятельство, я видел это, и мое сердце до сих пор обливается кровью. Расскажите, как все это происходило. В тот день я собирался сделать несколько художественных пейзажных фотографий на пленэре, но услышал артиллерийскую стрельбу и изменил намерение. Вышел на берег и стал наблюдать, как русская эскадра, пропустив вперед слабые корабли, прикрывала их собой, а британцы преследовали их подобно многочисленной стае злобных гиен. Я от начала до конца видел жертвенный бой русского флагмана и отвратительную резню после ее гибели. В процессе я делал снимки, но вряд ли на них можно рассмотреть что-то существенное. Увы, расстояние было слишком велико. Потом ко мне подошли господа из жандармерии, предъявили свои документы и конфисковали фотоаппарат, а с ним все фотоматериалы. Но картину убийств вы видели. Каким образом? У меня с собой была зрительная труба. У вас были стеклянные кассеты? Совершенно верно, ваше сиятельство. Разве вы не пользуетесь фотопленкой производства «Полярной звезды»? К величайшему сожалению, я не накопил денег на подобный фотоаппарат. Увы, ваше сиятельство, он мне не по карману. А если бы у вас был пленочный фотоаппарат с хорошей оптикой, вы бы стали снимать на нем? Вне всяких сомнений, аппарат со стеклянными кассетами имеет свои достоинства. Скажем, для некоторых видов художественной съемки он предпочтительнее. Но для той цели, о которой вы сказали, пленочный фотоаппарат неизмеримо лучше. Вообразим ситуацию, месье де Мандевиль, — сказал Александр и выложил на стол фотоаппарат с мощным телескопическим объективом. Допустим, у вас в тот день были бы ваш фотоаппарат со стеклянными пластинами и этот, с пленкой, то, как бы вы поступили в таком случае? Разумеется, я бы вел съемку на оба аппарата, на свой открыто, а на этот, тайно. И когда ажаны стали бы меня грабить, а иначе их действия я назвать не могу, отдал бы тот аппарат, а этот бы скрыл. Весьма разумно, месье де Мандевиль. Французский фотограф на несколько минут задумался, а потом его озарило. Едва не подпрыгнув на месте, он горячо заговорил. «Ваше сиятельство, как вы относитесь к идее восстановить те фотографические снимки? Что вы имеете в виду?» «Довольно простую вещь, Ваше сиятельство, мы в точности воссоздадим ситуацию военного преступления, какой ее видели жители Шербурга, и я сфотографирую ее. Любой очевидец событий того дня, которому предъявит фотокарточку, подтвердит, что все было именно так. Но, месье де Мандевиль, не обвинят ли вас в подлоге? В таком случае я потребую распечатать снимки с изъятых у меня кассет, и все увидят то же самое, только отвратительного качества. Из-за расстояния, а не из-за неумения, прошу это учесть. Заманчиво, месье де Мандевиль, очень заманчиво. Как же конкретно вы организуете эту тонкую работу? Довольно просто. Вы подберете несколько десятков неболтливых мужчин, переоденете их в английскую военную форму. Двое-трое из них станет стрелять из револьверов и винтовок в плавающих людей. Фотографии английских кораблей я наложу, и все будет так, как оно было в реальности. Ну что же, месье де Мандевиль, ваш план представляется весьма ценным. Да, именно так мы и поступим. Совещание директората Полярной звезды проходило в новом здании, построенном на окраине дальнего пригорода Петербурга, Автово. Надо сказать, здание было не простое, а рекордное. После полугода тщательной подготовки, завоза и раскладывания в должном порядке строительных материалов, тренировки строителей, десятиэтажное здание в стиле модерн было построено за трое суток. Вокруг строительной площадки специально были устроены трибуны для зрителей, где чистой публике подавали легкую закуску и прохладительные напитки, в частности пиноколаду, стремительно взлетевшую на пик популярности в этом сезоне. А после такой эффектной демонстрации технических возможностей, таланта и профессионализма, портфель заказов строительного отделения Полярной звезды вырос неимоверно, и пришлось срочно нанимать дополнительных работников. И вот здесь проводится большое совещание руководящего состава фирмы. Зал большой, на 300 мест, причем каждое место оборудовано наушниками и микрофоном. Имеется киноэкран, который разворачивается в считанные минуты, и превосходная для этого времени аудиосистема, динамики которой установлены по периметру зала. Перед заседанием даже провели небольшое занятие, как правильно пользоваться оборудованием зала. Господа, очень рад видеть вас в этом зале. Не со всеми я лично знаком, но это не беда. Когда появится возможность, объеду все подразделения компании, чтобы точно знать положение дел на местах. Не стану затягивать вступление, сразу перейду к главному. А главное для нас, как и для всей страны, это начавшаяся война. Очевидно, что первым очевидным следствием для всей промышленности станет рост цен на сырье, особенно привозное. Таким же постоянно дорожающим дефицитом станут огромный перечень стали и сплавов, ранее получаемые из Франции и Англии. Наверняка вырастут цены на шведские стали просто потому, что чухонцы не упустят возможность продемонстрировать нам свою нелюбовь. Отсюда следует несколько выводов, самые очевидные из которых – следует развивать собственную металлургическую базу. Нам нужно создать собственные сплавы, и желательно, на основе отечественного сырья. Второе соображение также касается основ производства. Сейчас я говорю о станкостроении. Отраслей промышленности много, но я сажу о двух отраслях станкостроения, общее и химическое. Мы должны усиленно развивать химическую промышленность во всем ее многообразии. Александр выпил воды из стакана и продолжил. Война – это в первую очередь оружие, снаряжение и продовольствие. Начну с последнего, с продовольствия. Вот уже 3 года мы с вами заготавливали продукты питания, и делали это очень успешно. По данным, что имеются у меня, накопленного хватит 10 миллионам человек в течение 3 лет. Да, господа, война продлится примерно столько, и в прифронтовой зоне, которую придется содержать вместе с армией, по предварительным прикидкам такое население. Теперь перейду к оружию. Мы производим боевые, транспортные и пассажирские самолеты, в том числе и узкоспециализированные, такие как морские палубные торпедоносцы или дальние разведчики, грузовики, тягачи различного назначения, мотоциклы, специальная техника, например, ремонтно-эвакуационные и восстановительные комплексы, понтонные парки. Мне довелось применить в бою счетверенную зенитную установку в корабельном исполнении, и знаете ли, довольно успешно. Конструкторам уже дана задача создать башенную зенитную установку, в которой расчет будет находиться в броневой капсуле ниже стрелковой установки. Замечу, что когда откроются боевые действия, группы конструкторов будут направлены в сухопутные части, авиационные полки и боевые корабли. Дело добровольное, но все должны знать, что те, кто уклонился от военной командировки, не будет иметь роста в нашей корпорации. Александр на этот раз выпил стакан сока и взялся за микрофон. Последнее, и при этом, крайне важное сообщение, господа. Во время беседы с его императорским величеством я затронул тему мобилизации. Спешу сообщить, что рабочие, начиная с третьего разряда, мобилизации не подлежат. Разумеется, пока они работают на предприятии, их лояльность не подвергается сомнению. Впрочем, если работник выразит желание пойти на войну, препятствий ему чинить не велено, но использовать такого ценного специалиста следует в частях технического обеспечения, например, ремонта техники и вооружения. По итогам боевых операций эти военнослужащие также будут награждаться. Со своей стороны мы должны сформировать передвижные ремонтные подразделения для обслуживания техники. Хотел сказать нашего производства, но скажу по-другому. Всей военной техники, стоящей на вооружении, состав подразделений будет сменным, и в боевых действиях они участвовать не будет. Теперь об инженерно-техническом персонале. Государь счел за благо также использовать его исключительно на технических должностях, впрочем, с присвоением воинских званий. В боевые части эти офицеры будут переводиться исключительно по личной просьбе, поскольку в качестве инженеров они много ценнее, чем в качестве строевых офицеров. Теперь прошу задавать вопросы. В третьем ряду встал высокий дородный мужчина, Терентьев Ростислав Пахомович, экономист. Я заключил контракт и приступил к работе не более месяца назад, и не успел, так сказать, проникнуться духом нового для себя сообщества. В своей речи ваше сиятельство сказали о многом, кроме прибыли. Я много раз бывал на подобных совещаниях, там всегда обсуждались вопросы повышения доходов, а вы об этом не сказали ни слова. Прошу разъяснений. Ростислав Пахомович, открою нашу маленькую тайну. Я и сотрудники Полярной Звезды рассматриваем нашу компанию как составную часть государства российского. Соответственно, поставки в вооруженные силы идут по минимальным ценам. Но при этом мы тщательно следим, чтобы нашу продукцию не начали перепродавать ради получения личных доходов. В десятке случаев, выявленных нами, военная прокуратура проводила расследование. В результате вылетели со службы 5 генералов, несколько десятков старших офицеров и 3 или 5 младших офицеров. Вы же знаете, что обычно воруют высшие, а наказывают младших исполнителей, которые зачастую и не знают о сути аферы. Мы перевернули систему, и теперь с нами стараются не связываться. Что до доходов, то мы их многократно компенсируем во внешней торговле. Вы, наверное, в курсе, что в империи начался процесс с национализацией крупного промышленного производства. Вот мы и подаем пример правильного ведения дел в системе государственного регулирования. Пресс-конференция, которую провел художник-фотограф Григуар Мандевиль, прогремела во всем мире. Приглашения были разосланы во все значимые информационные агентства, где была заявлена тема «Демонстрация фотографий морского боя в проливе Ла-Манш». Пояснение дает автор. В зал, рассчитанный на 500 зрителей, набилось почти 700 человек. На сцене за небольшим столиком в кресле сидит сам Мандевиль. Рядом с ним развернут очень большой, 3 на 5 метров, экран. Дамы и господа, мадам и месье, леди и джентльмены, для начала представлюсь. Я Григуар де Мандевиль, житель французского города Шербург. Моим основным занятием, если не считать мелкую должность в муниципалитете, является фотография. Я делаю фотографические картины моего родного города и природы родной Нормандии. Мои друзья помогли мне издать мои работы, и на выходе каждый желающий получит альбом. Впрочем, речь идет о том, ради чего мы тут собрались, о фотографиях морского боя, произошедшего на моих глазах. Почему вы решили предъявить свои фотографии в России, а не на своей родине, во Франции? С места выкрикнул толстяк в клетчатом костюме. Об этом я расскажу чуть позже, а пока вы слушайте хронологию событий. Не возражаете, месье? Возражающих не нашлось. Отлично, я продолжу. В тот знаменательный день у меня был выходной, и я отправился сделать несколько фотоснимков на пленэре. Когда раздалась пушечная стрельба, я, вместе со множеством горожан, отправился на горку, которую мы между собой называем «смотровая вышка». Расстояние, конечно же, было очень велико, но у меня с собой была зрительная труба и еще кое-какая аппаратура. Мы все видели, как русские линкоры и тяжелые крейсера пропустили вперед невооруженные суда и слабые корабли, среди которых били эскадренные миноносцы и легкие крейсера. Тяжелые корабли прикрывали собой уязвимых собратьев, а англичане, превосходя численно в 4 раза, не могли прорвать их строя. Море кипело от падения огромных снарядов, иногда они с грохотом взрывались на русских кораблях, и, уверяю, мадам и месье, каждое попадание мы, французы, воспринимали как выстрелы в собственное сердце. Не знаю почему, но батарея крепости Шербург огня не вела, этот факт я отмечу с особой гордостью. Значит, мои соотечественники-канониры осознавали, кто в этом бою правая сторона и не желали соучаствовать в подлости. Когда корабли приблизились, мы видели, как ближе к корме русского линкора почти одновременно встали огромные дымы взрывов. Вскоре на его мачты взлетели какие-то флаги. Я понимаю, что это сигналы, но я не моряк и не знаком со сводом русской флажной азбуки. Остальные корабли, продолжая стрелять, стали удаляться, а линейный корабль императрица Мария встал поперек пути шакальей стаи англичан. Этот этап боя продолжался недолго. С малого расстояния, практически в упор, англичане расстреляли императрицу, но тут в их рядах стали происходить множественные взрывы, это стали срабатывать мины, которые героические русские набросали перед проклятыми лимонниками. К императрице Марии подошел линкор, выглядящий намного больше нее, и стал высаживать своих людей. И тут русские моряки взорвали свой корабль. Герои предпочли смерть позору плена. На англичанине, насколько я понимаю, сдетонировали боеприпасы в пороховом погребе, и два морских гиганта ушли в морскую пучину одновременно. А потом мы стали свидетелями гнусного преступления. Англичане стали собирать изводы своих моряков, и при этом они стреляли из винтовок и револьверов в русских, пытающихся спастись. Это низкая ложь, вскочил клетчатый толстяк. Именно для демонстрации своей правды я пригласил вас, господа, парировал Мандевиль, потерпите минутку. Как уже не раз говорилось, я вел фотографическую съемку. При мне было 17 стеклянных пластин для фотоаппарата «Ротонда». А кроме того, у меня был пленочный фотоаппарат «Зенит» с телескопическим объективом. К сожалению, у меня при себе было всего две кассеты по 24 кадра, и я со всем старанием использовал все фотоматериалы. Отлично понимая, что произойдет дальше, я открыто снимал «Ротондой». «Зенитом» же я снимал тайно, скрываясь под накидкой «Ротонды». Вы уже догадались, мадам и месье, мои предосторожности оказались не лишними. Вскоре ко мне подошли три чина жандармерии и, предъявив документы, изъяли мою ротонду и все отснятые фотопластины. О «Зените» они не знали, поэтому я его сохранил. Здесь я должен отметить, что жандармы вели себя предельно корректно, и не будь у них прямого приказа, они не стали бы отнимать у меня приборы. А теперь, мадам и месье, внимание на экран. На экране, сменяя друг друга, стали возникать картины морского боя, снятого с береговой возвышенности. Из-за большого расстояния очертания кораблей были видны плохо, и это подтвердил сам Мандевиль. «Прошу прощения, мадам и месье, но расстояние чрезмерно велико. Лучшие мои снимки были сделаны с расстояния не менее лье, что слишком много даже для телескопического объектива. Некоторые фотографии оказались неудачны, на них виднелись лишь смутные силуэты посреди туманных пятен. Перед вами результат съемок во время взрыва, дающего огромные облака плотного дыма», — пояснял фотограф. Наконец дошли до снимков, на которых виднелись несколько грибных шлюпок. В одну из них смутно различимые матросы поднимали безвольное тело. Еще две шлюпки гребли чуть в стороне. На стоящей несколько наискосок шлюпке, смутно различимый человек протянул руку, в которой угадывался револьвер. На другой лодке стояли два человека, целясь куда-то в воду из винтовок. Детали на снимках были почти неразличимы, но зрителям и предъявленного было довольно. Сначала возник легкий шум, быстро переросший в грозный рев. Давишний клетчатый господин вскочил было, но соседи мгновенно вытащили его в проход между рядами и принялись пинать на полу. К месту происшествия пробежали полицейские и с трудом отбили его у разошедшейся публики. Александр и Агата наблюдали за происходящим с балкона, задрапированного плотными занавесями. «Все невероятно реалистично», — сказала Агата. «Как вам удалось проделать эту невероятную работу? В кораблестроительном институте имеется макетная мастерская. Значительная часть заслуги принадлежит им. Ну и месье Мандевиль сам по себе великолепный фотохудожник. Он по памяти выстроил мизансцены и сфотографировал их. А сцены расстрела, и эти сцены тоже. Его императорское величество открытым письмом, опубликованным в прессе, потребовал у президента Франции изъять у жандармерии Шербурга фотоматериалы, изъятые у Мандевиля, и проявить их. Понимаю, лягушатника поставили в безвыходную ситуацию. Именно так, расширенное заседание руководителей военного и военно-морского ведомств, проходившее в высочайшем присутствии, шло своим чередом. Обсуждались вопросы подготовки к предстоящей войне, которая для России будет не на Европейском театре военных действий, а в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. На трибуне находился глава военного ведомства, Николай Николаевич Юденич. Фронт от Бельгии до Италии в надежных руках. Германия и Австро-Венгрия имеют мощные армии. Правда, армия Австро-Венгрии, вследствие внутреннего государственного неустройства и национальных противоречий, демонстрирует весьма низкую боеготовность. Это обстоятельство, до некоторой степени, нивелируется тем, что ей будет противостоять Италия, чья армия находится в гораздо худшем состоянии. Николай Николаевич говорил неторопливо, размеренно, будто читал лекцию в военной академии. Здесь мы сталкиваемся с удивительным противоречием. Италия весьма развита в индустриальном отношении, ее армия и флот вооружены исключительно отечественными образцами, превосходными как в части их проектирования, так и производства. Но в то же время армия и флот этой державы слабы именно в моральном и профессиональном отношении. Генералы, адмиралы и офицеры, за редким исключением, не знают своего дела и при этом весьма подвержены малодушию. Я искренне считаю удачей для нас то, что Италия примкнула к Антанте, а не к нам. Сербия, Черногория и Албания, подпертые Австрией и Турцией, вполне способны организовать и поддерживать на должном уровне береговую оборону. Большего от них ждать не стоит. Румыния и Болгария, по предварительной договоренности, будут поставлять свои войска объединенному русско-германскому командованию. Болгары и румыны будут в составе подразделений не более роты, так как это единственный способ не использовать старших офицеров и генералов этих стран. Поверьте, нам таковые субъекты не нужны совершенно, из-за их необычайно низкого профессионализма. А в составе русских и германских полков, под командованием дельных командиров, их солдаты и младшие офицеры способны принести пользу. Черноморские проливы в зоне ответственности Турции. Мы со своей стороны подкрепим оборону Черноморским флотом. Вопрос о десантной операции для захвата Суэцкого канала сейчас в стадии планирования, но в любом случае англичане не смогут им воспользоваться. Я имею в виду то обстоятельство, что даже в случае невозможности захвата канала, мы засыплем его минами. Теперь переходим на юг Евразии. Персию, которую некоторое время назад мы стали делить с англичанами, решено восстановить. Сейчас мы помогаем персам выдворить британцев со своей территории. По линии Министерства иностранных дел, полиции, жандармов и военного ведомства России, второй год проводится мероприятие по укреплению власти персидского шаха. Созданы собственные вооруженные силы Персии, пока в составе 6 дивизий пехоты, 2 кавалерийских дивизий, 2 бронекавалерийских дивизий и смешанной авиационной дивизии. Кроме того, создана бригада военной полиции по типу жандармов, для поддержания порядка в тылу войск.